Что же, мне тоже показалось знакомым лицо этого юноши. Я его где-то видела. Возможно, Агава задумалась. Возможно, это один из наших пациентов, заключил я. Сотрудник Ямамото Фарм. Кто-то из офисов, а не из клиники. Да, воскликнула Агава. Очень даже может быть. Мне кажется, я видела его на приеме. Но в какой день? Не могу вспомнить. Он молод, сказал я. Не старше 25 лет. Мой ровесник или еще младше. Я отработал здесь всего неделю, а значит, список пациентов у нас не очень большой. Учитывая, сколько людей вы принимаете за день и с какой скоростью. Слегка усмехнулась Агава. Приличный. 200-300 человек там точно будет. Поступим следующим образом, Агава-сан, сказал я. Я хочу, чтобы в понедельник вы пришли в поликлинику за час до начала рабочего дня. Санитарки уже откроют ее. Пока они будут убирать кабинеты и готовить поликлинику к рабочему дню, вы проштудируете журнал и выпишите всех пациентов младше 26 лет. Хорошо, Кацураги-сан, кивнул Агава. Таких у нас было относительно немного, человек 20, не больше. Обязательно вычтите тех, кто не работает в Ямамото Фарм, подметил я. Сторонние пациенты у нас тоже были, они нас не интересуют. Учитывая, что у парня были ключи от поликлиники. Хм, я задумался. Интересно получается, этот молодой человек явно не из медперсонала, но при этом ключи от клиники у него были. У нас остается два варианта. Либо он их выкрал, либо кто-то их ему отдал. Кто-то из наших. Насчет ключей еще разберемся. Для начала надо проверить, что он вообще делал в моем кабинете. Агава-сан, подождите здесь еще несколько минут. Я проверю свой компьютер, попросил я. Угу, кивнула Хана. Я уселся на свое рабочее место и внимательно осмотрел стол. Все документы были на местах, в ящиках, порядок. Стол злоумышленник не трогал, все оставил, как есть. Значит, его целью был только компьютер. Прежде чем коснуться мыши и клавиатуры, я замер. Если я хочу обратиться в полицию, все еще есть шанс найти его отпечатки на комплектующих компьютера. Но буду ли я это делать? Нет, не стоит. Внутри клиники и корпорации идет война. И общий враг и у тех, и у других – это я. Наводить шорох с помощью полиции нет смысла. Это ничего не даст. А если и даст, обо мне начнут говорить, как о параноике-психопате, который приходит в поликлинику по ночам, чтобы вызвать туда полицию. Даже звучит бредово. Кроме того, если парнишка пришел по указке кого-то из вышестоящих людей Ямамото Фарм, велик риск, что у них есть свои люди в полиции, или же есть средства, чтобы подкупить следствие. Чего ожидать от службы безопасности корпорации я тоже не знал, потому что никогда с ними не сталкивался. Я понятия не имел, могут ли там быть подкупленные люди. Поэтому решил сперва попробовать сам разобраться, а уже с началом рабочей недели спрошу у Ташибагата. Может, у него есть проверенные знакомые в службе безопасности. Да и будет лучше и быстрее, если я сразу назову им имя проникшего в кабинет, или хотя бы предоставлю список подозреваемых, которые составит Агава. Я положил руки на клавиатуру, окончательно отказавшись от идеи искать отпечатки. Если служба безопасности заинтересуется этим делом, то скорее будет проверять камеры, а не отпечатки. На мониторе была открыта медицинская информационная система, а именно, осмотр пациента. И что этот урод тут наворотил? В назначениях пациента был написан откровенный бред. Мужчина обращался ко мне с жалобами на низкое давление, а в рекомендациях неожиданно появились препараты, которые еще сильнее его снизят. Я отменил изменения в осмотре и перешел к следующей карте пациента, которая была изменена. Благо в истории просмотров сохранились все карты, в которых успел похозяйничать недоброжелатель. Не знаю, когда он приступил к делу, но за все время он успел нагадить в 10 картах. Скорее всего, после он собирался очистить историю, чтобы я не заметил изменений, но не успел, поскольку появились мы с Агавой. По факту это была обычная подстава с документами, ни один пациент от этого бы не пострадал, ведь им уже выданы назначения и рецепты. От изменения в карточке, выданное им на руки, не поменяется. Но злоумышленник хотел сделать так, чтобы начальство подумало, будто я умышленно причиняю вред пациентам. Это бы быстро вскрылось, когда любой пациент из списка попал бы ко мне на повторный прием. Но даже пары дней достаточно, чтобы на эти карты обратило внимание начальство. Благо, что изменения были в выписке просроченных рецептов. Даже при всем желании, никто из пациентов не смог бы получить неправильные медикаменты. Агава-сан, вы только взгляните на это, сказал я. Что там такое? Напряглась медсестра. Наш ночной лазутчик прописал пациенту с брадикардией препараты от аритмии. Все подстроено так, будто я хочу больному искусственную остановку сердца устроить. ХМ. А дальше еще лучше. Астматику, препараты, которые сужают бронхи. Можете себе это представить? Ужас. Агава прикрыла рот руками. Зачем кому-то понадобилось изменять ваши осмотры? Затем, что меня хотят подставить? Сказал и так очевидную вещь я. Причем описаны рекомендации очень профессионально. Простой офисный планктон не смог бы такое написать. Либо незнакомец хорошо знаком с медициной, либо его консультировал другой врач. Возможно, по телефону диктовал, какие изменения стоит внести. Кацураги-сан, но ведь Ямамото Фарм, фармакологическая корпорация. Многие работники знакомы с действием препаратов, подметил Агава. Очень разумное замечание, Агава-сан. Подтвердил я. Но, если этот парень был у меня на приеме, значит, он работает на одном из первых 10 этажей. И уж поверьте мне, люди с низов небоскреба вряд ли знакомы с фармакологией. Ой, правда, что-то я не подумала. Тут определенно поработал другой врач. Косвенно, но все же, сказал я. Видимо, расчет был на то, что эти карты запросят на проверку. Здесь же часто запрашивают карты, на моем прошлом месте работы это было регулярной практикой. Да, конечно, закивал Агавахана. Постоянно запрашивают. Причем совершенно разные заведующие и разные организации. Страховые компании, Министерство здравоохранения, главный врач, да и наш заведующий, Эйтира-сан иногда выбирает по одной карте от каждого врача, случайным образом. В таком случае, думаю, вы и сами понимаете, Агава-сан, чего хотел добиться злоумышленник или его наниматели, показать мою некомпетентность. Нет, даже не так, показать преступную халатность. Здесь же одни сплошные врачебные ошибки. Ятрогения, чуть ли не преднамеренное убийство пациентов. Нанесение вреда здоровью, это уж точно. Что же нам делать, Кацураги-сан? Не переживайте, Агава-сан, улыбнулся я. Есть у меня пара мыслей. Для начала нужно понять, в каком порядке действовал этот человек. Чтобы попасть в мой кабинет, у него должно было минимум 2 ключа. Ключ от черного хода и запасной ключ от моего кабинета. Все ключи хранятся в регистратуре, и к каждому из них есть доступ у любого врача. Другое дело, пароль от медицинской информационной системы. Пароли есть только у врачей. Неужели тут замешаны айтишники? Стоп, нет, не только у айтишников есть пароли. Они гарантированно есть у заведующих, а также у заместителя главного врача по клинико-экспертной работе. Но вряд ли кто-то из заведующих или заместителей стал бы участвовать в организации саботажа. Нет, за этим стоит кто-то другой. Агава-сан, вы ведь работаете в моем аккаунте, подметил я. И у вас есть мой логин и пароль, верно? Да, Кацураги-сан. А что такое? Заволновалась Агава. А вы никому, случайно, больше мой пароль не давали? Поинтересовался я. Может, кто-то спрашивал его недавно, как бы невзначай. Нет, Кацураги-сан, не было така. Агава осеклась. Что такое? Вспомнили что-то? Да, точно, задумалась медсестра. Вроде действительно такое было. Хинами-сан, одна из сотрудниц регистратуры говорила, что не может записать к нам пациента, и поэтому попросила ваш логин и пароль. И вы дали ей, уточнил я. А что я должна была сделать, Кацураги-сан? Начала оправдываться Агава. Она говорила, что у них какие-то технические неполадки с аккаунтом регистратуры. Поэтому я и подумала. Я вас не виню, Агава-сан, расслабьтесь. Просто хотел узнать, спрашивал ли кто-то пароль. Но теперь мне это известно, подытожил я. В итоге получается, что все пути ведут в регистратуру. Ключи и логин с паролем, оттуда. Нужно будет переговорить с этой Хинами-сан. Возможно, что именно она передала все необходимое злоумышленнику. Другой вопрос. Кто из врачей консультировал парня касаемо моих осмотров? А вариантов тут целая куча. И первый подозреваемый – это Мурата Сатоши. Решил отомстить мне за тот инцидент в Фукуда Игараси. Сначала он с помощью фельдшера Ноды Такиа испортил мое направление на госпитализацию, а теперь, возможно, решил основательно подпортить осмотры. А что? Звучит логично. Почерк преступления вполне соответствует работе Мураты. Но если бы все было так просто, зачем тогда привлекать человека из Ямамото Фарм? Третье лицо тут ни к чему. Если уж Мурата Сатоши так сильно хотел навредить мне, он мог бы поработать над осмотрами лично или через свою медсестру. Велика вероятность, что к делу вновь подключились те люди из Ямамото Фарм, которые с самого начала были против моего трудоустройства. Нужно поторопить Ташибугата. Я свою часть уговора выполнил, а он пока не предоставил мне имена подозреваемых. Так или иначе, мы с Агавой на шаг впереди. В понедельник она составит список пациентов, один из которых может оказаться злоумышленником. Я же, в свою очередь, пообщаюсь с заведующей регистратурой. Пусть проконтролируют регистратора хинами, а заодно проверит, кто вернет ключи от черного хода поликлиники и от моего кабинета. Хотя высок риск, что их не вернут вовсе. «Все, Агава-сан», — сказал я, — «на сегодня хватит. Я привел в порядок все осмотры. Мы можем возвращаться домой. Кстати, вы нашли свои ключи, М. Агава-хана сжалась, как сушеный помидор. Тут такое дело, Кацураги-сан. Что опять, не выдержал я. Я покопалась в сумке, и оказалось, что они все-таки были в одном из внутренних кармашков», — призналась Агава. «В другой ситуации я бы мог отругать свою медсестру, но только не сегодня. Именно благодаря ее оплошности с ключами мы обнаружили, что в мой кабинет кто-то вломился. Все нормально, Агава-сан, не переживайте. Пойдемте по домам», — улыбнулся я. «Кстати, пароль от своего аккаунта я поменял. Держите, я записал его для вас, и никому больше его не давайте». Агава-хана приняла записку с паролем и тут же спрятала ее в сумку. «И постарайтесь не потерять ее, как и ключи», — усмехнулся я. «Ни в коем случае. Мы закрыли все двери и выдвинулись к выходу из поликлиники через приемное отделение. Кацураги-сан, позвал меня Нагата Джира, развалившийся за столом. Не могли бы вы подойти ко мне, Агава-сан? Идите домой», — сказал я медсестре. «А лучше вызовите такси. Негоже молодой девушке ходить по ночным улицам Токио». «Конечно, Кацураги-сан», — кивнула она. «Желаю вам хороших выходных. И вам, Агава-сан». Девушка тяжело вздохнула и покинула здание клиники. Вечер прошел совсем не так, как она хотела, но ничего другого дать ей я не мог. Я присел рядом с Нагатой. Бывший наставник выглядел убитым. Он сидел на стуле, вытянув ноги, и устало поглаживал затекшие бедра. «Как дежурство, Нагата-сан?» — спросил я. «Ужасно, Кацураги-сан», — ответил он. «Что-то я совсем выбился из сил. Мне срочно нужен отпуск. Хотел спросить, когда вы выйдете на дежурство? Вроде Накадзима-сан и Итира-сан подписали все необходимые бумаги, чтобы у вас появилось право работать в терапевтическом стационаре и в приемном отделении. Я был бы рад скинуть вам пару своих дежурств. Мне сейчас отдых нужен больше, чем деньги». Я включил анализ и осмотрел своего коллегу. Очень уж меня смущало, как он потирал свои ноги, а в ногах у Нагаты Джира творился сущий ад. Под брюками были воспаленные варикозные вены, которые свисали с ног, как гроздья винограда. Скорее всего, в них уже начали образовываться тромбы. Это объясняло, почему Нагата валялся на сидении, как говорится, без задних ног. Но на этом его проблемы не заканчивались. Не только вены, но и артерии были захламлены. И правая, и левая бедренные артерии были покрыты бляшками. Кровоток там был совсем скудный. «Дежурство обязательно возьму, Нагата-сан», — кивнул я. «Мне не помешает опыт работы в стационаре. Кстати, могу я задать вам один вопрос?» «Да, конечно, Кацураги-сан», — кивнул Нагата. «Вы курите?» «Ох, Кацураги-сан, только не соблазняй меня этой дрянью», — отмахнулся Нагата. «Я еле-еле бросил 2 месяца назад. А чего это ты вдруг спросил? Вижу, как вы ноги потираете. Дайте угадаю, атеросклероз сосудов?» Аккуратно поинтересовался я. «Скорее всего», — махнул рукой Нагата. «Мне 50 лет, и из них я курил лет 25. Как устроился в клинику, сразу начал. Но, сам понимаешь, столько работы, что даже УЗИ сосудов нет времени сделать. Пациентов лечим, себя калечим. Нагата-сан, вы уж о себе позаботьтесь», — настоял я. «Хотите, я открою вам больничный?» «Нет, Кацураги-сан, благодарю. Пока справляемся», — улыбнулся Нагата. «И все-таки у вас глаз-алмаз. Я бы понял, если бы мы с вами отдыхали в бане или в горячих источниках, и вы бы обратили внимание на мои ноги. Но вот так сходу, сквозь брюки, не перестаете удивлять». «Благодарю, Нагата-сан, мне приятно слышать от вас похвалу», — сказал я и поклонился. «Дежурство ваше возьму, только скажите мне потом дату, а пока пойду домой. Доброй ночи желать не стану, раз вы верите в приметы». «Да, Кацураги-сан, не стоит», — рассмеялся Нагата. «А вот вам, доброй ночи». Затянувшаяся пятница подошла к концу. Когда я вернулся домой, Канамаририка уже спала. На столике в прихожей лежала записка. «Не знаю, во сколько ты вернешься, но ужин будет ждать на кухне. Спокойной ночи, Тиндакун». Рядом с моим именем был отпечаток губ. Много же она нанесла помады, чтобы оставить такую жирную печать. Нурика дает. Однако ужинать уже поздновато. На пользу это мне точно не пойдет. Отложу еду на завтра. Я убрал в холодильник тарелку с рисом карри и прикрыл ее пищевой пленкой, после чего улегся спать на футоне. Не хотелось будить Канамари, уж слишком сладко она сопела. В первый выходной я рассчитывал отоспаться и компенсировать весь накопившийся недосып, но произошло чудо. Рика впервые встала раньше меня. «Тиндакуун», — протянула она, мягко толкая меня ладонью. «Пора вставать, нам нужно сходить на рынок. Рикатян, если в тебе есть хоть что-то святое, лучше дай мне поспать еще часок», — сонно произнес я. «А если я скажу, что тебя уже ждет горячий кофе и горячая я?» Святого в Рика точно не было, но заставить мужчину проснуться она умела. После утренних процедур мы выдвинулись на рынок. Канамари приспичила закупиться овощами, чтобы заготовить продуктов на неделю вперед. Рынок находился на приличном расстоянии от нашего района, пришлось проехать на автобусе кварталов 5. Но Канамари Рика убеждала меня в том, что именно там мы сможем купить самые лучшие фрукты и овощи, которые поставляют фермеры из-за черты Токио. Тут уж я спорить не стал. Здоровое питание – залог хорошего здоровья. Рика провела меня между палаток и остановилась у того торговца, которого и рассчитывала найти. Но посмотреть на овощи возможности у меня не было. Мой анализ вынужденно включился. Такое происходит в ситуациях, когда здоровью человека рядом со мной что-то угрожает. Причем не на шутку. Пока Канамари выбирала овощи, я взглянул на организм торговца и ужаснулся. «Как я могу к вам обращаться?» — сказал я фермеру, отодвинув Рика в сторону. Удивился мужчина. «Я Исидори Масаки». «А что, Исидори-сан?» — прямо сказал я. «Меня зовут Кацураги Тинда. Я врач. И я настоятельно рекомендую вам обратиться в больницу, и как можно скорее. Вашей жизни угрожает опасность». «Что?» — усмехнулся Исидори. «Я прекрасно себя чувствую. И оставить палатку не могу. Что за глупости? Зря он упирается. Нужно срочно переубедить его. Исидори-сан, даже слушать не хочу», — отмахнулся торговец. «Тиндакун, что на тебя нашло?» — прошептала Рика. В этот же момент из соседней лавки послышался чей-то удивленный возглас. «Кацураги-сан, вы ли это? Какая встреча?» Глава 17. «Поверить не могу, что встретил вас здесь, Кацураги-сан», — обратился ко мне мужчина из-за соседней торговой палатки. Я сразу же вспомнил его. «Пациентов у меня много, и лица каждого из них упомнить невозможно. Однако в больнице Кагавасаки я успел вылечить лишь одного человека. Мне тогда пришлось пойти против воли наставника, доктора Намуры. Передо мной стоял фермер Имай Тору, у которого были серьезные проблемы с легкими. Тот день, когда я назначил ему новую дозировку препаратов и посоветовал заменить химикаты для растений, оказался моим последним в Кагавасаки. Я так и не узнал, чем закончилась история этого пациента». «Имай-сан, рад вас видеть», — я ответил на поклон фермера. «Как вы себя чувствуете?» Второй фермер, Исидори Масаки, да и моя спутница, Канамари Рика, недоумевая, смотрели на нас, напрочь позабыв о торговле овощами. «Вы себе представить не можете, как я вам благодарен, Кацураги-сан», — еще раз поклонился Имай Тору, на этот раз ниже, показывая степень своего уважения ко мне. «Вы были правы. Стоило мне заменить эту дешевую отраву для сорняков, и мне сразу же стало проще дышать. Вчера я даже не пользовался теми ингаляторами, которые вы мне назначили. Они мне больше просто не нужны». Имай Тору светился от счастья. «Очень рад, что смог вам помочь, Имай-сан», — улыбнулся я. «Пожалуйста, следите за своим здоровьем». «А как же без этого, Кацураги-сан?» — пожал плечами Имай. «Правда, в нашу местную больницу я смысла ходить не вижу. Намура-сан после вашего увольнения стал вести себя еще более агрессивно. Все пациенты на него жалуются, можете себе это представить?» «Аво», — удивленно прошептала Рика. «Тиндакун, теперь понятно, почему тебя взяли в нашу клинику. Твоих пациентов можно даже на рынке встретить. Этот Имай-сан так счастлив. Ты просто молодец». Но моей изначальной целью был вовсе не разговор с Имай Тору. Я вновь обратил свое внимание на продавца овощами. Игорь Симасаки внимательно слушал наш разговор и явно недоумевал, почему около него начался чуть ли не прием пациентов. Вот только главным пациентом тут был он сам. «Игорь Сисан», — обратился к нему я, — вынужден настоять, вам срочно нужно в больницу. Игараси-сан, слушай Кацураги-сана, крикнул Имайтору своему соседу по палатке. Он первоклассный врач. Отлично, они оказались знакомы. Это очень хорошо. Игараси, видно, упертый мужик. Возможно, совет друга сможет его переубедить. О чем вы вообще говорите? Взмахнул руками Игараси Масаки. Я прекрасно себя чувствую. У меня даже жалоб никаких нет. Жалоб у него нет. Но это лишь пока. За счет анализа я вижу нездоровую активность в головном мозге Игараси. Но сказать об этом прямо я не могу. Придется аргументировать свое мнение иначе. В противном случае он точно не обратится в больницу. И тогда, скорее всего, у него случится эпилептический припадок. Игараси-сан, я заметил, что у вас нарушилась мимика, солгал я. Скажите, у вас никогда не было судорожных припадков или других проблем с нервной системой? Нет, никогда, насторожился Игараси. А что, по-вашему, со мной не так? Мне уже приходилось видеть такую картину. По моему предположению, у вас может случиться эпилептический припадок в течение 1-2 часов. Возможно, даже быстрее. Скажите, вы принимаете какие-либо препараты, или, быть может, вы употребляли алкоголь в течение последних 3 суток? Нет, уперся Игараси. Никакие лекарства я не принимаю, и алкоголь не пил уже очень давно. Да чего ты врешь-то, Игараси-сан? Вновь вмешался Имайтору. Ты же 2 дня назад праздновал юбилей своего брата. Хочешь сказать, ты там водичку пил, а чего ты-то на меня налегаешь, Имай-сан? Удивился Игараси. Ну да, было дело. И что с того? Пожалуйста, послушайся Кацураги-сана, попросил Имай. Клянусь всем своим урожаем, он врать не будет. Доктору Кацураги можно доверять. Игараси Масаки напряженно смотрел то на меня, то на Имай-тору. Наконец, тяжело вздохнув, он сказал: ладно, убедили. Я дойду до ближайшей больницы, но ты, Имай-сан, присмотришь за моим товаром. Если вдруг меня положат, буду рассчитывать, что ты не бросишь мою палатку. Разумеется, Игараси-сан, кивнул Имай, можешь мне доверять. Кацураги-сан, а что мне сказать в больнице? Пожал плечами Игараси. Меня же правда ничего не беспокоит. Сразу же обратитесь в регистратуру и скажите, что вам срочно нужен невролог. Скажите, что ваши мышцы начало сводить, мышление притупилось. А также добавьте, что вам резко стало очень страшно, но вы не можете понять, в чем проблема. Этого будет достаточно, чтобы неврологи заподозрили намечающийся припадок. Вполне возможно, что к тому моменту, когда Игараси Масаки окажется в ближайшей больнице, у него уже начнут появляться эти симптомы. Продавец овощей оставил нас и пошагал к больнице, что располагалось в 2 кварталах от рынка. Времени у него достаточно, в этом я не сомневался. Ну вот, вздохнула Рика, а как же овощи? Не переживайте, пока Игараси-сана нет, я тут за старшего, успокоил девушку Имай-тору. Мы набрали 2 тяжелых пакета с продуктами и направились домой. Уже по дороге Рика начала теребить меня за рукав и безостановочно тараторить. Я в шоке, Тендакун. Увидеть тебя в деле было просто невероятно. Я думала, что ты пошутил насчет припадка. Не думала, что все так серьезно. Таким не шутит, Рикотян, ответил я. Тому фермеру действительно скоро потребуется квалифицированная помощь. Скорой было бы трудно проехать на рынок, поэтому будет лучше, если Игараси-сан самостоятельно обратится в больницу. С ума сойти, прошептал Рика. Тендакун, добирайся скорее до наших этажей. В нашей клинике, конечно, все врачи достаточно профессиональны, но чтобы на ходу ставить диагноз, покупая при этом овощи, никогда о таком не слышала. Мы с Рика вернулись домой, после чего приступили к готовке. Вечер субботы я решил провести дома. Все-таки первая рабочая неделя оказалась достаточно выматывающей. Слишком уж много событий произошло после того, как я переехал в Токио. Благодаря Канамари Рика я изучил парочку новых рецептов из японской кухни. А этот навык мне как раз был необходим, поскольку местные блюда я готовить не умел, а постоянно питаться русской кухней не слишком уместно. Однажды кто-нибудь случайно заметит, что я себе готовлю, и опять начнутся расспросы о том, не гайдзин ли я. Мы поужинали жареными овощами в кляре с острым соусом, после чего Канамари заявила: «Все, Тендакун, не знаю, обрадует тебя эта новость или расстроит, но в понедельник я буду переезжать на другую квартиру». Жить с Рико было не так уж и трудно. Более того, мы оба извлекли из этих дней много пользы, но совместное проживание уже пора было заканчивать. Мы оба свободные люди, и создавать какое-то подобие брака нам было ни к чему. Канам Ририка – интересная девушка, но она совсем не тот человек, с которым мне бы хотелось связать свою жизнь. Скорее всего, ко мне она относилась точно так же. Все-таки переезжаешь к родителям, поинтересовался я. Нет, шутишь, что ли? Фыркнула Рика. Моя младшая сестра поступила в университет, со следующей недели она переедет в общежитие. Квартира, в которой она живет, была куплена родителями для нее, но в ближайшее время там будет свободно, а дальше, видно будет. Может, ты купишь себе свое жилье, или я найду себе нового парня. Как у тебя все просто, рассмеялся я. Хорошо, рад, что твоя проблема решилась. Касаемо своего жилья, я планирую приобрести квартиру, но это вряд ли произойдет в ближайшие полгода. Я еще даже первую зарплату не успел получить. Да не переживай, Тиндакун, махнула рукой Рика. Живи спокойно здесь. Мне лишние деньги тоже не помешают, так что я даже рада, что какое-то время буду получать от тебя арендную плату. Выходные пролетели быстро. Я потратил воскресенье на поход в магазин одежды. Слишком уж несолидно выглядел для врача самой престижной клиники Токио. Из Кагавасаки я перевез одни брюки да пару рубашек. Ежедневные стирки меня уже прилично доконали, поэтому приобрел пару комплектов одежды для работы. Канама Ририка не было дома все воскресенье. Судя по всему, она была занята перевозом вещей от своего бывшего Митсузани в новое жилье. В понедельник утром она встала одновременно со мной, чего не случалось, наверное, ни разу за все время нашего проживания в этой квартире. «Ты чего поднялась в такую рань?» – спросил я. «Как это чего?» – удивилась Канамари. «Отпуск кончился, мне пора на работу». «Погоди, не понял я. Тогда зачем ты сегодня ночевала здесь? Могла же ведь уже выдвинуться на работу из квартиры своей сестры?» «Да, могла», – хитро улыбнулась Канамари. «Но мне захотелось провести с тобой еще одну ночь, на прощание». «Говоришь так, будто мы с тобой больше не увидимся», – усмехнулся я. «Увидимся, но очень не скоро. Сам понимаешь, у тебя работа, у меня работа. Эх, все-таки хорошая штука отпуск», – рассуждала Рика совсем не как японка. «Я впервые за все время проживания в этой стране встретил человека, не страдающего трудоголизмом. Даже мой прежний наставник, доктор Намура, частенько засиживался допоздна просто потому, что не желал уходить с работы раньше времени, хоть от него там и не было особого толку. Рика же была до ужаса ленивой. Кто тут из нас еще гайдзин? Как говорится, понедельник, день тяжелый. Когда я пришел на работу, у моего кабинета уже стояла толпа пациентов. Я быстро осмотрел собравшихся с помощью анализа и прикинул, с чем буду иметь дело в течение дня. «Доброе утро, Кацураги-сан!» – воскликнул Агава, когда я вошел в кабинет. «Поздравляю с началом второй рабочей недели!» «Благодарю, Агава-сан!» – сдержанно кивнул я. Я был уверен, что после пятничного инцидента Агава будет вести себя более скромно, но ее эмоциональность, похоже, не победит никакое лекарство. «Прежде чем мы начнем прием, Агава-сан, скажите, как обстоят дела со списком подозреваемых?» – спросил я. «Помните, что я просил вас сделать?» «Разумеется, Кацураги-сан!» – воскликнула Агава-хана. «Вот, держите. Здесь все мужчины младше 26 лет, которых вы осмотрели на прошлой неделе. Как видите, список небольшой». Агава протянула мне лист бумаги, на котором было всего три имени. Водитель с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника, работник офиса с простудой Акишимото Мицузани, бывший парень Рика, который попал ко мне с подозрением на хроническую почечную недостаточность. Мицузани сразу отлетает, ночью в кабинете был не он, остается только эта парочка. «Агава-сан, мне нужно попросить вас о еще одном одолжении», — сказал я. «Слушаю, Кацураги-сан, я отлучусь минут на 10. Там в очереди три человека с ОРВИ и двое с обострением гастрита. Направьте первых трех на мазок. Проверим, есть ли у них грипп или другие инфекции. Тех, кто жалуется на боль в желудке, отправьте на ФГДС. Особенно убедите мужчину лет 50, что она ему необходима. У него я увидел что-то похожее на язву или онкологию. Учитывая, как в Японии распространен рак желудка, лучше перестраховаться. Разрешаю пользоваться своей печатью, только без глупостей», – предупредил я медсестру. «Я быстро решу пару вопросов и вернусь. Пациенты после обследования пусть не разбегаются. Скажите им, что я буду ждать их на повторный прием сегодня же». Агава-хана была в шоке от моего монолога, но объясняться времени у меня не было. Мне нужно было срочно провести разговор с работниками регистратуры, а также позвонить Таши Бегата. Нужно выяснить, есть ли у него связи со службой безопасности. Момент упускать нельзя. Кацураги-сан, вы что, поставили им предварительные диагнозы, даже не осматривая? Удивленно спросил Агава. Почему же? Я кратко опросил их, пока шел по коридору, солгал я. Трудно не поставить диагноз, когда несколько человек наматывают на кулак сопли, а двое держатся за живот. Мое оправдание звучало достаточно убедительно, по крайней мере, на мой взгляд. В любом случае последнее, о чем подумает Рика, это о наличии у меня магических способностей. Для простого обывателя, это сущая глупость. Хотя, если учесть ее веру в йокаев, все может быть. Я оставил Агавухану за главную, а сам быстро спустился на первый этаж, к заведующей регистратурой. Ею была молодая женщина лет 30. Если я правильно запомнил имя, ее звали Сакамото Фумика. Хоть я и не был обделен хорошей памятью, но местные имена мне пока что давались с трудом. Сакамото-сан, позвал я высокую, стройную женщину, которая сидела за личным столом позади остальных девушек-регистраторов. «Можно вас на минуту?» «Да, конечно, Кацураги-сан», кивнула она и подошла ко мне. «Чем могу вам помочь?» Я пробежался глазами по сотрудницам регистратуры и нашел ту, на бейджи которой было имя Акихинами. Именно ей моя медсестра давала пароль от моего аккаунта. «Сакамото-сан, у меня к вам личная просьба», – начал я. «Дело в том, что кто-то на выходных пользовался моим кабинетом. От него есть всего два ключа. Свой я всегда ношу при себе. Запасной хранится здесь, в регистратуре. Вы не могли бы сказать мне, кто вернет ключ?» «Вот как?» Кацураги-сан, удивилась Сакамото Фумика. «Я еще утром заметила, что двух ключей не хватает, от задних дверей поликлиники и от вашего кабинета. Их так и не вернули. Может, имеет смысл обратиться в службу безопасности? Это я и собираюсь сделать, но пока что не спешите», — попросил ее я. «Все же, если ключи вернут, то обязательно мне об этом сообщите. Вот только их не вернут. Если бы злоумышленник себя не сдал, скорее всего, ключи бы отдали рано утром. Поскольку их до сих пор не принесли, ждать дальше уже не стоит. Скорее всего, тот парень от них избавился. Однако кое-чем Сакамото Фумика мне все же помочь могла. Из-за всего, что происходило в клинике, я уже начал терять надежду, что здесь хоть кому-то можно доверять. Но рискнуть все же стоит. Не может ведь быть такого, что против меня настроены вообще все. Сакамото-сан, еще одна просьба, начал я. Все что угодно, Кацураги-сан, кивнула женщина и, будто прочитав мои мысли, добавила. «Вы очень помогаете регистратуре, через вас быстро проходит большое количество пациентов. Можете быть уверены, что я всегда готова помочь вам в любом деле». «Отлично, будем надеяться, что так оно и есть. Дело вот в чем. У меня есть подозрение, что логин и пароль от моего аккаунта был передан сторонним лицам. Так вышло, что эти данные незадолго до происшествия спрашивала одна из ваших сотрудниц. Назовите имя, Кацураги-сан, и я проведу внутреннее расследование», незамедлительно ответила Фумика. «Акихинами», сказал я, «только прошу вас, Сакамото-сан, не спешите ни в чем обвинять девушку. Велика вероятность, что Аки-сан спрашивала логин и пароль далеко не в корыстных целях». «Я вас поняла, Кацураги-сан», кивнула Сакамото Фумика. «Если что-то выясню, сразу же вам сообщу. Благодарю», слегка поклонился я и покинул регистратуру. Я остановился между лестничными пролетами, где поток пациентов был минимальным, а после набрал номер Таши Бегата. «Да, Кацураги-сан, доброе утро. Что-то случилось?» — устало спросил Ташиба. Голос у него был сонный. Наверняка он, как и большая часть Ямамото Фарм, провел несколько бессонных ночей за подготовкой квартального отчета. «Ташиба-сан, нужно ускорить поиски моих врагов внутри корпорации», – начал объяснять я. «На выходных кто-то пытался подставить меня. Молодой мужчина, сотрудник Ямамото Фарм, проник в мой кабинет и испортил документацию». «Что?» – заикнулся Ташиба. «Вы в этом уверены, Кацураги-сан?» «Я его видел», – лично ответил я. «У меня уже есть имена двух подозреваемых. Они из числа моих пациентов. В корпорации я больше никому, кроме вас, пока доверять не могу, Ташиба-сан. Поэтому и обращаюсь к вам. Скажите, у вас есть знакомые люди в службе безопасности клиники? Нужен надежный человек, которого бы точно не смогли подкупить. «Есть один», — ответил Ташибогата. «Не то чтобы прям хороший знакомый, но, скажем так, через другого знакомого я смогу на него выйти. Что нужно узнать? Я скину вам в мессенджере имена. Мне нужно знать, во сколько эти сотрудники покидали здание Ямамото Фарм на выходных. А также хотелось бы выяснить, не засекли ли камеры видеонаблюдения человека внутри поликлиники в полночь с пятницы на субботу». «Ух», — вздохнул Ташиба. «Кацураги-сан, боюсь, всей информации достать не получится. Насчет камер видеонаблюдения узнаю, но время выхода сотрудников мне вряд ли сообщат. Такую информацию могут запрашивать только заведующие клиникой. Если начать официальное расследование...» «Нет», — перебил Ташибу я, — «не надо. Сами понимаете, кто-то точит на меня зуб, и расследование вряд ли чего-то даст. Скорее заставит злоумышленников еще активнее заметать следы. Мне не хотелось поднимать шумиху, чтобы не усугубить ситуацию. Когда расследование ведет один человек, это легко можно скрыть. А когда о нем знает вся служба безопасности, то кто-то из ее членов легко может повлиять, стереть записи с камер или заранее обеспечить алиби виновнику проникновения в кабинет. Да, если начать расследование, об этом узнает вся служба безопасности, а там тоже работают разные люди. Хорошо, Кацураги-сан, сбрасывайте имена, я постараюсь что-то нарыть, ответил Ташиба. А касаемо семьи, которая на вас взъелась, кажется, мне удалось узнать фамилию. Последнюю фразу Ташиба произнес шепотом. Готовы мне ее сказать? Спросил я. Пока я еще не до конца уверен, что это именно они. Сегодня, завтра смогу сказать вам точно, ответил Ташиба. Вы очень помогли моему другу с больничным. Кимура-сан хорошо отзывался о вас. Сказал, что вы контролируете его состояние по мессенджеру даже на выходных. Я добрых дел не забываю, Кацураги-сан. Можете быть уверены. Благодарю, Ташиба-сан. Тогда до связи. Когда я вернулся в кабинет, передо мной предстала совсем неожиданная картина. На моем месте сидел другой врач. В лицо я его не знал, но имя на бейджи говорило о многом. Савада Дэйчи, терапевт второго ранга, отвечающий за этажи с 11 по 20. Врач, которого я очень скоро смещу в таблице рейтинга. Агавахана смотрела на меня встревоженно, но не могла ничего сказать. Видимо, Савада запретил ей ко мне обращаться. «Савада-сан, как это понимать?» – спросил я. «А, Кацураги-сан, пришли, наконец?» – спросил он, не отводя взгляда от компьютера. «Не поймите превратно. Я здесь по указанию заведующего. Эйтира-сан ждет вас у себя в кабинете. Я проведу первую половину приема за вас». «Эйтира-сан мне ничего не говорил», – с недоверием подметил я. Агава аккуратно кивнула из-за монитора, стараясь, чтобы Савада не заметил ее жеста. По лицу медсестры я понял, что заведующий терапевтическим отделением поликлиники действительно меня искал. «Кацураги-сан, как я понял, у Эйтира-сана к вам серьезные вопросы. Я бы посоветовал не заставлять его ждать», — промямлил Савада. В голосе Савады Дэйчи не было агрессии. Казалось, он просто следовал указаниям. Просто сама манера общения врача была весьма специфичной. Его тихий гнусавый голос буквально усыплял. «Теперь понятно, почему пациенты с таким нежеланием ходят к нему на прием?» «Хорошо, Савада-сан, благодарю за информацию», — сказал я. «Скоро вернусь». Я поднялся на четвертый этаж, где располагался административный отдел поликлиники. Там находился кабинет Эйтира Кагами. Мне говорили, что заведующий редко появляется на своем месте из-за параллельной нагрузки в фармацевтическом отделе корпорации. Однако сегодня он был здесь и ждал меня. «Вызывали, Эйтира-сан?» Войдя в кабинет, спросил я, а затем поклонился. «Да, Кацураги-сан, доброе утро», — сухо ответил Эйтира Кагами. «Закройте, пожалуйста, дверь. Очередной разговор с заведующим один на один. О чем же мы будем общаться на этот раз? О проникновении в мой кабинет, или же о новых проблемах, которые подкинули мне мои враги? А может быть, Сакамото Фумика доложила Эйтира о моем маленьком расследовании?» Я быстро перебрал огромное количество вариантов, но ни один из них не оказался верным. Эйтира Кагами сурово осмотрел меня с ног до головы, а затем спросил: «Кацураги-сан, вам разве не говорили, что романтические отношения между сотрудниками в нашей клинике, мягко говоря, не приветствуются?» Глава 18. А вот и последствия нашей саговой прогулки. Помнится, нас в парке увидела медсестра Савады Дэйчи. Сузу, кажется, так ее называл Агава. Кто бы сомневался, что на нас тут же настучат. Честно говоря, мне кажется абсурдным тот факт, что здесь обращают внимание на отношения между сотрудниками. Как ни крути, а это личное дело каждого. И это при том, что у нас с Агавайханой совсем нет никаких отношений. Встречный вопрос, Эйтира-сан, ответил я. С чего вы решили, что я состою в романтических отношениях с кем-то из сотрудников? А самое главное, почему это должно кого-то касаться, кроме меня самого? Последний вопрос можно было бы и не добавлять, но очень уж мне не нравилось, что на мою личную жизнь кто-то попытался посягнуть. Как ни крути, а в душе я не японец, и этих правил мне не понять. Эйтира удивленно приподнял брови, но быстро вернул прежнее выражение лица. Похоже, заведующий не ожидал, что я сразу же парирую его атаку. Ну уж простите, господа, не могу я терпеть такие нападки. Это просто против моих принципов. Кацураги-сан, наша клиника отличается от многих других, как вы уже могли понять, начало Эйтира Кагами. И здесь есть ряд правил, с которыми вы вряд ли столкнетесь в прочих организациях. И отношения между сотрудниками входят в список этих правил. Мы даже стараемся не брать на работу супругов, поскольку считаем, что все внимание должно быть уделено рабочему процессу. Логично, согласился я. Могу это понять, Эйтира-сан. Но опять же, не понимаю, при чем здесь я. Кажется, Эйтира и сам начал понимать, что этот разбор моих выходных полетов слегка неуместен. Но отступать было уже поздно. Эйтира считал необходимым ткнуть меня в свод своих правил, поскольку кто-то нашептал ему лживые вести о моей персоне. Кацураги-сан, давайте поговорим откровенно, продолжил напирать Эйтира. Я бы ни за что не стал лезть в вашу личную жизнь, если бы мне не сообщили о том, что вы завели роман с собственной медсестрой. Честно, я часто закрываю глаза на интрижки сотрудников из разных отделений, но вы работаете в одном кабинете. Эйтира-сан, представьте себе, я могу понять, почему вы считаете это неуместным, кивнул я. Однако я не могу понять кое-что другое. С чего вы вообще взяли, что у меня отношения с Агавай-сан? Эйтира замолчал. Было очевидно, что ему доложила об этом медсестра Савады, а он по какой-то причине принял ее болтовню за чистую монету. Но следующим заявлением Эйтира Кагами меня удивил. Кацураги-сан, я был в центральном парке Синдзюку в пятницу вечером и лично видел вас, заявил он. Любопытная новость, только непонятно одно, он действительно был там или пытается выдать рассказанное медсестрой за увиденное лично? Вот как? Хорошо, Эйтира-сан, тогда позвольте спросить, а что конкретно вы видели? Поинтересовался я. В каком смысле, Кацураги-сан? Нахмурился Эйтира. Ну, раз вы были в парке одновременно с нами, значит, видели, как мы конкретно себя вели, что мы, по-вашему, делали, обнимались или, быть может, целовались. Так значит, вы не отрицаете, что были с Агавай-сан в этом парке, Кацураги-сан? Усмехнулся Эйтира. На мой взгляд, мы попросту тратим время, Эйтира-сан, заявил я. Ответьте на вопрос, что конкретно мы делали. Все вышеперечисленное, недолго подумав, заявила Эйтира. В таком случае вы в этом парке не были, а ваш информатор лжет, Эйтира-сан. Это все, что я могу вам сказать, спокойным тоном заключил я. Эйтира Кагами задумчиво постучал пальцами по столу. Я вам верю, Кацураги-сан, сказал он после короткой паузы. Прошу простить мою маленькую проверку. Кое-кто доложил, что вы позволили себе вольности, но теперь я понимаю, что это неправда. Если вас это успокоит, Эйтира-сан, я не состою в отношениях ни с кем из клиники Ямамото Фарм, улыбнулся я. Понял вас, Кацураги-сан, я проведу личную беседу с человеком, который на вас доложил. Ложь тоже не ценится в нашей организации. Что ж, тогда вы можете вернуться на прием. Благодарю, Эйтира-сан, кивнул я. И все-таки, Кацураги-сан, бросил мне вслед заведующий. Хоть эти формальные обвинения с вас сняты, я все же попросил бы следовать нашим правилам. По крайней мере, вижу, что мои просьбы вы выполняете. Количество направлений на инструментальные исследования с вашей стороны увеличилось, за что я вам благодарен. Хорошо, Эйтира-сан, я постараюсь не заводить ни с кем отношений в этой клинике, подытожил я. Ключевое слово – постараюсь. Если мне когда-нибудь действительно захочется сблизиться с кем-то из коллег, и я сочту это безопасным для своей репутации, правила вряд ли мне помешают. Я вернулся в свой кабинет, спокойно дождался, когда Савада Дэйчи отпустит пациента, и лишь после этого произнес: «Можете быть свободны, Савада-сан, я закончил со своими делами». «Да чего уж тут, «Кацураги-сан, я могу довести прием до обеденного перерыва, не беспокойтесь», – медленно протянул он. «Боже, да он, настоящий доктор Сон. Такое впечатление, что у Савады есть собственная магия, усыпляющая людей». «Нет, нет», – настоял я, вплотную подойдя к столу. «Я сам закончу». «Ладно», – вяло протянул Савада и поднялся со стула. «Но я встал у него на пути». «Савада-сан», – прошептал я, – «убедительная просьба. Передайте своей медсестре, что понижать мой рейтинг столь подлыми способами – не самая лучшая идея. Прошу прощения, Кацураги-сан», – Савада удивленно похлопал глазами. «Вы это о чем?» «Странно». Его пульс поднялся от удивления. «Но, судя по сердцебиению, он не боится и не волнуется. То есть не пытается солгать или скрыть что-то от меня. Так значит, вам ничего не известно?» – поинтересовался я. «Честное слово, не понимаю, о чем вы говорите, Кацураги-сан», – заявил Савада. «В таком случае спросите об этом у своей медсестры. Лично я, за честную конкуренцию. Спросите Сузу-сан и поймете, о чем я говорю. Кацураги-сан, так заведующий вызывал вас из-за моей медсестры?» – понял наконец Савада Дэйчи. «Не знаю, что конкретно случилось, но прошу прощения за ее поведение». Савада поклонился. «Я, как и вы, за честную конкуренцию», – заявил Савада Дэйчи. «Я прекрасно понимаю, что ваш рейтинг стремительно приближается к моему, но я вовсе не хочу становиться вашим врагом». «Понял вас, Савада-сан», – кивнул я. «В таком случае будем считать, что наши с вами отношения чисты, и ситуация уже разрешена, так что извиняться не стоит. Однако учтите, что ваша медсестра ведет за вашей спиной свою игру». Получив новую информацию, Савада Дэйчи покинул мой кабинет. Удивительно, но этот всеми нелюбимый занудный терапевт показался мне вполне приятным человеком. Какой из него специалист? Вопрос второй. По крайней мере, я уверен, что он не плетет вокруг меня интриги и склонен, как и я, к честной борьбе за рейтинг. Фух, выдохнул Агава. Кацураги-сан, это какой-то кошмар. Я чуть не уснула, хоть и выспалась за эти выходные. Агава-сан, прежде чем мы позовем следующего пациента, у меня к вам будет одна серьезная просьба, сказал я. Это касается той темы, о которой я беседовал с Итиро Кагами. Агава побледнела. Да-да, Кацураги-сан, отныне никаких непредвиденных встреч и свиданий без моего согласия, без моей инициативы, чтобы подобного больше не было. Из-за нашей пятничной встречи возникли небольшие проблемы, которые я, впрочем, уже решил. Конечно, Кацураги-сан, закивал Агава. Я вас поняла, правда, честное слово. Очень хорошо, кивнул я. Надеюсь, что вы действительно учли все мои замечания. Скажу прямо, за первую неделю вы показали себя, как прекрасная медсестра, но в то же время создали много проблем из-за своей безответственности. Не принимайте мои слова близко к сердцу, но я правда хочу, чтобы мы с вами сработались. Пульс Агавы так участился, что у меня завибрировало в висках. Анализ пришлось заблокировать силой, чтобы утихомирить этот гул. Я обещаю, Кацураги-сан, проблем с моей стороны больше не будет. Ее голос дрожал, но говорила Агава уверенно. Прекрасно, Агава-сан. А теперь расслабьтесь, и давай вернемся к приему. Я закончил принимать последнюю партию пациентов, и наступило недолгое затишье. Мы с Агавой принялись заполнять накопившуюся документацию. Вскоре к нам зашел доктор Нагата Джира, и у него были для меня новости. «Добрый день, Кацураги-сан», — поприветствовал меня он. «Касаемо нашего разговора субботней ночью, Накадзима-сан сказал, что оформление вашего допуска к стационару уже готово. Вы можете выходить на дежурство в любой свободный день графика». «Отличные новости, Нагата-сан», — обрадовался я. «Вы, кажется, хотели, чтобы я забрал у вас пару дежурств?» «Да, Кацураги-сан, был бы вам очень признателен. На этот месяц расписание уже готово до вашего трудоустройства, поэтому вас туда не внесли. Но вы можете забрать любые из моих дежурств. На этой неделе я дежурю в среду с 5 вечера до 8 утра следующего дня». «Что ж, прекрасно, давайте в этот день и начнем», – кивнул я. «Можете на меня положиться». «Спасибо, Кацураги-сан», – устало улыбнулся Нагата. «Мне уже давно нужно отдохнуть, но я все никак не находил для себя время. На меня уже дочка начала ругаться за то, что я собственных внуков толком в глаза не видел. В таком случае попрошу у Эйтира-сана отгул на четверг и пятницу. Может, мне все-таки стоит открыть вам больничный?» – спросил я. «Сами знаете, Нагата-сан, хроническая усталость – это заболевание. и лечится оно очень тяжело и очень долго. Думаю, не мне вам об этом говорить. Да все я понимаю, Кацураги-сан, ответил Нагата Джиро. Но нет, не стоит, обойдусь отгулами. Тогда встретимся в приемном отделении в среду в 5 вечера. Я покажу вам, как там все устроено, а после поеду к дочке. Договорились, Нагата-сан. Нагата Джиро покинул мой кабинет, но дверь закрыться не успела. К нам без стука вошел пациент, молодой мужчина, которого я сразу же узнал. «Вы», – прошептал я, – «тот самый злоумышленник, который был в моем кабинете. Умоляю, Кацураги-сан, не вызывайте службу безопасности, выслушайте меня», – воскликнул он и поклонился чуть ли не до самого пола. Агава в ужасе посмотрела на меня, ожидая моего решения. «Назовите ваше имя», – холодно попросил я. «Шибата Катара», – не разгибаясь, представился он. «Все верно». Агава хорошо потрудилась, его имя было в том списке. Он был у меня на приеме ровно неделю назад с жалобами на простуду. Обычный офисный работник, кажется, с 6-го или 7-го этажа. «Присядьте, Шибата-сан», — попросил я. «Агава-сан, а вас я попрошу оставить нас с пациентом наедине». Агава не стала спорить и быстро покинула кабинет. Шибата Катара старался не смотреть мне в глаза. Его трясло. Пульс шкалил, а давление упало значительно ниже нормы. Прилично этот парень понервничал. Стоит его выслушать для начала. «Что ж, Шибата-сан, у вас ровно 5 минут», — сказал я. «Это куда больше, чем я даю большинству своих пациентов. Так что считайте мое предложение щедрым. Если за 5 минут вы не сообщите мне действительно веские причины не передавать вас службе безопасности, а еще лучше полиции, я скажу все, Кацураги-сан», — сказал он, а затем поправил сам себя. «Все, что могу». «Время пошло», — сухо произнес я. «Меня убедили сделать это. Надавили, Кацураги-сан, клянусь», — затараторил он. «Кто и зачем?» «Спокойно, но требовательно», — спросил я. «Я не могу назвать имен. Честное слово, Кацураги-сан, не могу», — замотал головой Шибата. «Я потеряю рабочее место, а мне оно очень-очень нужно. У меня больные родители, мне нужно их обеспечивать». «Ну началось. С чего вы взяли, что я поверю вам после того, что вы сделали?» Продолжил давить я. «Кацураги-сан, я пришел, чтобы попросить прощения и сказать, что у вас в корпорации есть враги. Меня уже отозвали, ту ужасную ситуацию решили замять. Больше в ближайшее время они не станут действовать против вас, по крайней мере, через меня. Но мне сказали, что, если вы сообщите обо мне полиции, меня покрывать никто не станет. Думаю, это ложь», — подметил я. «Вряд ли этим людям выгодно, чтобы вы оказались в полиции, ведь вы можете сдать имена. Мне никто не поверит, Кацураги-сан. Эта семья очень влиятельная, и в полиции у них есть люди, это точно. Как я и предполагал, от этого человека имен не узнать. То есть, моя судьба сейчас зависит только от вашего решения», — подытожил Шибата Катара. «Послушайте, Шибата-сан, справедливости ради скажу, что очень ценю, что вы решили признаться во всем лично. Для этого требуется немалое мужество, либо воспаленная совесть. Что-то из этого у вас определенно имеется, и мне этого достаточно, чтобы пойти вам навстречу». Шибата с надеждой посмотрел на меня, внимательно слушая каждое мое слово. «Однако я соглашусь не сдавать вас, если вы раскроете имена других соучастников», — сказал я. «Понимаю, что людей из корпорации вы сдать не можете, но имена моих коллег, которые помогали вам, назвать обязаны. Итак, вопрос, кто передал вам ключи и логин с паролем?» «Кацураги-сан, я скажу, но...» «Не делайте поспешных выводов», — попросил Шибата. «Этот человек ни в чем не виноват». «Это я уже сам решу», — ответил я. «Между тем, 5 минут уже подходит к концу». «А Акихинами», — чуть ли не плача, — произнес Шибата Катара. «Вот я и убедился в своих догадках». «Как я и предполагал», — кивнул я. «Одна из сотрудниц регистратуры. И почему же, по вашему мнению, она не виновата?» «Она моя девушка. Я уговорил ее, убедил это сделать», — воскликнул Шибата. «Честное слово, она сама этого не хотела. Я просто рассказал, как сильно нужны мне эти деньги. Поставил девушку ради денег». «Да, очень по-мужски. Деньги, которые вам заплатили вышестоящие сотрудники Ямамото Фарм», — уточнил я. «Да, но я все вернул им, Кацураги-сан. Честное слово», — уверял меня Шибата. «Видимо, ему пришлось это сделать, поскольку задание он не выполнил». «Этот вопрос интересует меня меньше всего», — ответил я. «Лучше скажите, кто помогал вам подделать мои карты?» Для этого нужно разбираться в медицине, значит, вам помогал один из врачей. Парень сглотнул и дрожащим голосом ответил: «Простите, Кацураги-сан, но я не знаю его имени. Посредник выдал мне беспроводной наушник, через который мне диктовали, что писать». Голос был хриплым, словно его специально поменяли через программу. «Ясно. Через этого парня на врача тоже не выйти. От наушников он, конечно, тоже избавился. Почти бесполезный допрос. Или же нет, мой телефон зазвонил. Вызов от Сакамото Фумика, заведующая регистратурой. Шибата-сан, мне как раз звонит начальница вашей девушки», — сказал я. «От разговора, который сейчас состоится, напрямую зависит судьба Аяко Хинами. Умоляю вас, Кацураги-сан, простите ее», — склонился Шибата. Я ответил на звонок. «Слушаю вас, Сакамото-сан. Кацураги-сан, я провела беседу с Аяко-сан, как и обещала вам», — сказала Сакамото Фумика. «Она все отрицает, но, честно говоря, мне показалось, что она лжет. Может, все-таки имеет смысл обратиться в службу безопасности?» Я выдержал паузу, наблюдая за реакцией Шибаты Катара. «Прилично же он со своей девушкой мне подгадил, но я не бессердечен. Они с Аяко Хинами просто пешки, и при желании я могу использовать их в своей игре. Простите за беспокойство, Сакамото-сан», — сказал я. «Похоже, вышла ошибка. Аяко Хинами здесь ни при чем. Я уже разобрался с проблемой. Единственное, о чем могу попросить, впредь внимательнее следите за ключами». «А», — замялась Сакамото. «Хорошо, Кацураги-сан, мы уже приняли необходимые меры». Я положил трубку и сразу же жестом показал Шибате Катара, чтобы он помолчал. Парень уже хотел излиться благодарностями, но меня эти эмоции уже прилично утомили. «Как видите, вашей девушке больше ничего не угрожает», — сказал я. «Тоже будет касаться и вас, однако есть парочка «но». «Какие «но», Кацураги-сан? Вы уверены, что не попались на камеры видеонаблюдения, Шибата-сан?» — спросил я. «Дело в том, что я уже передал имена двух подозреваемых одному человеку. Если вас засекли, очень скоро это всплывет». Шибата Катара замялся. «Похоже, я задал вопрос из той сферы, в которой он не мог меня просветить». Но Шибата все же намекнул: «Можете мне поверить, Кацураги-сан, на камерах меня не будет». «Все понятно. Значит, в службе безопасности клиники у той семьи все же есть свои люди. Камеры расположены неподалеку от черного хода. Шибата не мог их обойти. Выходит, что запись на тот период специально отключали». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда у меня будет одно единственное условие, Шибата-сан. Если вы согласитесь на него, никто не узнает о вашем преступлении». «Я готов на все, Кацураги-сан», — уверил меня он. «Конечно, теперь, когда он лишился покровительства сверху, и я могу сдать его либо в полицию, либо доверенному человеку в службе безопасности. Вы станете моим глазами и ушами», — заявил я. «Хочу знать все, что хоть как-то касается интриг, что плетут вокруг меня в корпорации». «Да, я», — заикнулся Шибата. «Я могу, Кацураги-сан, но выше 10-го этажа у меня нет знакомых. Все приказания мне передавали через посредников. Это не важно. Главное, что у меня будет один человек вашего уровня. Пока что мне этого достаточно. Если заметите, что кого-то из ваших коллег хотят подключить к очередной операции против меня, тут же сообщите». «Разумеется, Кацураги-сан, большое вам спасибо», — вновь поклонился Шибата. «Прошу, простите меня еще раз за все. Прощу, если будете мне помогать. Непременно». Я отпустил Шибату, а сам принялся собираться домой. Мое расследование продвинулось вперед. Вскоре я докопаюсь до истины. На полпути до квартиры мне даже стало немного грустно от осознания, что там не будет Кана Мэрика. Чувств у меня к ней не было, но привыкнуть к веселым вечерам я все же успел. Мой телефон вновь зазвонил. Имя абонента намекало мне, что расследование подходит к развязке. «Ташиба Гата». «Вечер добрый, Ташиба-сан», — ответил я. «Кацураги-сан, нам нужно срочно встретиться. Вы уже вышли с работы?» — спросил он. «Да, на полпути до дома», — сказал я. «Удалось что-то узнать?» «Удалось», — произнес Ташиба. «Мы с Акито и Аи-сан будем ждать вас в ресторане Исисуёчи. Сейчас скину вам координаты». «Вы с Акито и Аи?» — удивился я. «Зачем нужно было подключать семью Акито?» «Это вышло не специально», — уклончиво ответил Ташиба. «Лучше поспешите к нам. Мы готовы сообщить имена». Глава 19. Когда я пришел в ресторан Исисуёчи, на столик, за которым сидели Ташиба Гата и Акито, уже принесли блюдо и саке. «Здравствуйте, Кацураги-сан, кивнул Ташиба, мы заказали и на вас, выбирал на свой вкус, надеюсь вам понравится. На последней фразе Ташиба улыбнулся, я понял это, как немую просьбу не придираться к выбору блюд. Свинина, обжаренная в имбире и вареный рис. Я не помнил, как местные называют это блюдо, но был не против его попробовать. Добрый вечер, Акита-сан, Ташиба-сан, поклонился я и присел напротив старых знакомых. Хорошо выглядите, Кацураги-сан, улыбнулась Акитая. Сейчас вы действительно соответствуете облику элитного врача. Не сочтите за оскорбление, просто в больнице Кагавасаки вы были совсем другим. Благодарю, Акита-сан, я тоже очень рад вас видеть, ответил девушке я. А теперь давайте перейдем к делу. Мне бы хотелось знать, как так вышло, что к нашему с Ташибой-саном делу подключилась и семья Акита. Я хотел решить проблему самостоятельно. Кацураги-сан, Акита имеет прямое отношение к этому делу, сказал Ая, но моя семья ни о чем не знает. Пока что к делу подключилась только я. Просветите меня, спросил я. Если кто-то роет и под меня, и под семью Акита, значит, мы в одной лодке. Слушайте внимательно, Кацураги-сан, начал Ташиба, озираясь по сторонам. Наш общий враг, семья Канда, они заведуют отделом доклинических испытаний. Конкретно в небоскребе Ямамото Фарм им принадлежит отдел аналитики на 60-х этажах. Птицы высокого полета, что уж тут сказать, хмыкнул я, и что им от нас нужно. Они стремительно захватывают власть в корпорации, начало объяснять Акитая. Они потомственные фармакологи и имеют очень большой вес в Ямамото Фарм, но семьи Канда этого мало. Они не в ладах с моим отцом, поскольку ему принадлежит большое количество акций компании. Он имеет большой вес в совете директоров, несмотря на то, что подконтрольные ему этажи находятся значительно ниже аналитического отдела. Короче говоря, между Акитами и Канда идет грызня за власть в корпорации, подытожил я. Это мне понятно. И, как я понимаю, такие войны идут между многими влиятельными семьями. Но одно мне совершенно не ясно, при чем тут я? С вами, Кацураги-сан, все куда проще, ответил Ташиба Гата. Мне удалось выяснить причины, по которым вас так хотят выдавить с этого места. И как оказалось, вы сами тут вообще ни при чем. Тогда с какой стати они вторую неделю покушаются на меня всеми возможными способами? Пожал плечами я. Дело не в вас, а в вашем месте, заявил Ташиба. Младший сын директора аналитического отдела только окончил медицинский университет. Его собирались поставить на вашу должность. Но так вышло, что мы опередили семью Канда. Вот так все просто, удивился я. Им нужно место в клинике, и они готовы пойти ради этого даже на преступление, как я и сказала, добавила Акитая. Канда захватывают власть, и не только в корпорации. Они хотят иметь своего человека в клинике. Судя по всему, они нацелились поставить своего сына на должность терапевта, чтобы впоследствии продвинуть его вверх до кабинетов заведующих. Теперь все понятно, а я, получается, занял единственную свободную должность, догадался я, и теперь этого парнишку не могут принять по одной простой причине, нет мест. Верно, Кацураги-сан, кивнул Ташиба Гата, и есть лишь один способ помешать им убрать вас, подняться на более высокий ранг. Когда вы сдвинете другого терапевта на первый ранг, они возьмутся уже за него, а не за вас. Потому что устроить нового врача можно только на самые нижние этажи. Таковы внутренние распорядки клиники.